Опять страна валяется в канаве, и снова нет в отечестве пророка. О подвигах, о доблести, о славе не стоит слушать разговоров Блока и терки наменять на переправе, и забывать, что Родина — не слово. О подвигах, о доблести, о славе нам лучше разузнать у Гумилева.